Добрый вечер. Ну, идея уже заговариваться начал. Неделя у нас эпохальная. Вчера состоялся эпохальный телефонный звонок, на который было возложено столько надежд. Не оправдаешься для многих. Они не должны были оправдаться. Ну ладно. Сегодня у нас заседание ФРС, тоже эпохальное, как нам говорят. Сможет ли ФРС переломить тенденцию падения рынков? Ну а в пятницу не менее эпохальное заседание ЦБ. Поднимут или опустят ставку? Спасут ли экономику? Ну, нет, просто вам, возможно, грустно от этого, но я над этим цирком, понимаете, начинаю же просто открыто ржать. И вам советую делать то же самое. Ну, во-первых, по разговору у Путина с Трампом. Там уже все косточки переживали, пересмотрели, а как вот, что, кто кому что уступил. По факту называется ППР. Пришли, поговорили, разошлись. Потому что, еще раз, много раз говорил, позиции сторон на данный момент настолько несовместимы, что хорошо, что говорят, хорошо, что делают какие-то шаги навстречу друг другу. Единственное, что, ну, серьезные переговоры, разумеется, шестерок за столом нет, я имею в виду европейцев, этих островных дегенератов и украинцев. Ну, потому что американцы признали, что они ведут прокси-войну с Россией, соответственно, все вышеперечисленные персонажи – это их прокси. И когда решается, скажем так, судьба войны, есть два основных участника, разумеется, переговоры идут между этими участниками. Тоже ничего удивительного нет. И то, что не договорились, ни до чего нет. Единственное, что случилось такое важное, ну, для реперное событие, реперная точка, она стоит в том, что давно говорилось, что под конец этой аферы, когда уже будут все делить и договариваться, Путин станет миротворцем, а Зеленский кровавым диктатором, и да, кем он есть. Ну, диктатором его называли, правда, Трамп потом сказал, я это говорил, да нет, не может быть. Но вчера после звонка то ли Уолтс, то ли Уитков сказал, что это два величайших лидера современности. И вообще он чувствует себя таким счастливым, что просто присутствует при их разговоре. Ну все, официально застолбили. Два величайших лидера современности. По факту создадут группы для создания других групп для выработки деталей и всего остального необходимого для перемирия и дальнейшего мирного соглашения между США и Россией. То есть это долго займет. Трамп может сказать, что он великий миротворец. Смотрите, уже вернее сказал, как мы далеко продвинулись. Вообще я крутой пацан, я тут разруливаю всеми мировыми проблемами. Посмотрите на меня. Путин стал величайшим лидером, большим другом Трампа, по факту не уступив ничего. И спокойно может продолжать то, что он делал, именно занимать территорию Украины. Вопросы там Одессы, Николаева, я думаю, еще не будут обкашливаться. Но вопрос о том, что вся Новороссия достанется России, уже решенный вопрос. Более того, был такой проброс стороны Трампа, что, ну, Крым придется признать. То есть это окно Овертона. Его открыли, и теперь то, что раньше нельзя было даже думать и обсуждать, уже попадает в обсуждение и становится новой нормальностью. Как говорится, все идет по плану, который был озвучен почти 3 года назад. Никаких пока отступлений существенных нет. И как сливать будут Украину, а сливать ее будут через ВСУ и как американцы будут уползать из этой аферы, что на что будут обменивать. Ну, то есть все идет по плану. Поэтому все вот эти вот хотелки, свистелки, перделки, что сейчас вот договорятся и вдруг снимут все санкции, инвесторы хлынут на российский рынок, возвратятся все ушедшие компании. Ну, слушайте, ну это, я не знаю, это для бред полоумного, для каких-то розовых пони. Позиция, еще раз, американцы проиграли войну, которую не вели. Стадию гнева, судя по всему, они проскочили. Сейчас стадия гнева у европейцев. Потом будет стадия депрессии, стадия принятия и так далее. Но они не готовы признать поражение. Америка не может признать поражение. Он не может признать поражение. Ну, поэтому, на самом деле, кремлевские все правильно делают. Они всячески подыгрывают Трампу в его величии, что на самом деле это разговор равных. Просто идет такой торг. Будет заключена выгодная для всех сторон сделка, бла-бла-бла. Все. Не более того, все, что происходит. А то, что там на месяц не будут бить по энергетической инфраструктуре, ну, вчера Путин продемонстрировал, тут же отдал приказ, и Министерство обороны сегодня заявляет, нам даже пришлось сбить 7 своих беспилотников, чтобы выполнить приказ великого миротворца Путина, нашего верховного. Ну, этот придурок Зитарчок долбанул там по какой-то очередной нефтебазе. Ну и Вова показал Трампу, слушай, чувак, со мной он может договариваться. Я в натуре за мир, как у них там на сленге. Вот, мне можно доверять, и раз договорились, значит, договорились. Трамп уже там пригрозил Зитарчку, что он его кончит, гада, за такие вещи. Практически, я думаю, что дойдет дело до введения не только персональных санкций против Зитарчка, его кодлы, но и против Украины, потому что они не угомонятся, бриты не угомонятся, будут устраивать провокации. Ну, а теперь у Трампа все козыри в руках, на самом деле. Вот, пожалуйста, Путин выполняет, мы с ним договорились. А вы, получается, козлы, вообще не договороспособны. О чем вы договариваетесь? Мы вас поставим перед фактом, и вы ничего не сможете сделать. Все. Так что в этом ничего удивительного нет, странного нет, просто все это затягивается, как и предполагалось, я думаю, как минимум до конца года. Но это в зависимости от того, как быстро посыпется ВСУ, на самом деле. А судя по всему, судя по курску, они начинают сыпаться. И так, очень резво. А причем посыпались их лучшие части. Отборные головорезы, скажем так. А в остальном, ну, что, вот конфликт подходит к своему завершению. Еще раз, пока никаких отклонений от плана, который был озвучен 3 года назад, нет. Ну и, как говорится, хорошо, когда все идет по плану. А что у нас еще такого интересного происходит в мире? Ну, золото опять растет. И если вы помните, в прошлый раз это чесал репу и думал, ага, кто-то затеял очень хитрую игру против Банка Англии. Кто бы это мог быть? То есть теория заговора. Но в этот раз теория заговора, на мой взгляд, оказалась абсолютно не реальной. В реальность она не превратилась. А то, что происходит на рынке золота, все казалось достаточно банальным. 1 июля 2025 года в США вступают в действие нормы Базеля-3. Базель-3 был принят в 2009 году, но его введение всячески откладывалось, потому что сначала был греческий кризис 2011 года, потом был Брекзит, кризис 2016 года. Ну, сейчас вроде как кризисов никаких нет, но потом у нас была чумка. Кризисов сейчас никаких нет, поэтому нормативы Базеля 3 начинают действовать в США с 1 июля 2025 года. Базель-3, он был разработан и принят после кризиса 8-9 годов и направлен на, скажем так, упрочнение позиций банков на рынке. То есть на увеличение ликвидности банков, на увеличение собственного капитала, на снижение рисков и на увеличение резервирования и норматив резервирования под активы. Напомню вам, что на самом деле подобная мера уже принималась в Америке. Это был ФАСБ, не помню какой, 1447, помню, не помню уже. Это было, его приняли в начале 2008 года, я это очень хорошо помню, работал, где же я работал, да, в Валимаре, палатка, конторка под товарищами Журбой и Меламедом, известными такими персонажами. И я там был начальником политического отдела, и я им тогда написал докладную записку, что, ребята, готовьтесь, скоро все изменится. В Америке, соответственно, и у нас. А причина очень проста, что американцы с дуру решили тогда разделить все банковские активы на три категории. Первая категория – это высоколиквидные активы. Высоколиквидные определялись как такие активы, которые можно моментально реализовать на рынке, ну, без особой просадки цены. А вторая категория – это низколиквидные активы. То есть это активы, которые торгуются на рынках, но ликвидности на этих рынках недостаточно для там, моментальной реализации активов определенного размера без какой-то там, не помню же, просадки цены. Ну и третья категория активов – это непонятно какие активы, которые практически не торгуются на биржах, и их стоимость определяется моделированием, грубо говоря. И, соответственно, под эти категории активов банки должны были делать различные резервирования. То есть нормы резервирования для всех категорий активов были различны. Ну, совершенно понятно, что для ликвидных она меньше и по возрастанию. Ну и когда это приняли ФАСБ, это правило, американские банки начали бегать, искать капитал, избавляться от активов. А напомню, что тогда была такая шиза, она сейчас снова вернулась. Это SPV, Special Purpose Vehicle, куда сбрасывалось вообще весь риск, все на свете. Типа такая черная дыра, куда уходили все плохие активы. А баланс становился красивым, замечательным, поэтому можно было снижать резервирование и увеличивать норму прибыли на капитал. Ну и, соответственно, капиталу, достаточного капитала ни у кого не оказалось. И наступил осень 8-го года. Потом нам стали рассказывать сказки про Лимон Брадерс и тому подобное. Как это ни парадоксально, постфактум американцы решили, ну и вон, и отменили такое разделение активов. Ну, потому что банки у них после 9-го года не было такого капитала. Они все были банкротами, они были в шаге от кассового разрыва. Поэтому было принято мудрое решение все это отменить и сказать, что все хорошо, кошерный халяль. А вот Базель-3 – это примерно такая же фиговина. И она начинает действовать с 1 июля. Какое все это имеет отношение к золоту? Дело в том, что согласно Базелю-3, золото вводится в капитал первого уровня. Это самый ликвидный капитал. И, соответственно, банки обязаны делать резервирование, в том числе физическим металлом, если у них есть какие-то в активах позиции по физическому металлу. Причем нормы резервирования достаточно жестокие. Что творилось с золотом? Что творилось с золотом, там, грубо говоря, начиная с 90-х годов? Тот же сенатор Пол подзуживает Маска провести аудит ФРС и выяснить, есть ли там физическое золото. Я вам сразу говорю, что его там нет. Формально оно там есть. Но это физическое золото, чтобы не нарушать Конституцию, чтобы не нарушать никаких, скажем так, законов США, оно не было продано. Оно было сдано в лизинг банкам, которые торгуют золотом, так называемым bullion banks. Для чего это делалось? Ну, когда вы берете в Центробанке, скажем, слиток золота, вы пишете, условно говоря, расписку Центробанку, что вы его обязуетесь вернуть. Ну и поскольку вы большой банк с хорошим кредитным рейтингом, вообще уважаемые люди, считается, что золото как бы есть, потому что сдано в лизинг, но по факту физического золота больше в ваших хранилищах нет. Золото продается в рынок, деньги идут на, скажем, открытие тех же самых коротких позиций по золоту, чтобы, ну, хеджировать свои риски для банков и не допускать укрепления мощного цены золота, потому что если это так, то вам придется возвращать уже совершенно по другой цене и откупать это золото по значительно более высокой цене. Конечно, никто не хочет с этим связываться. Ставки по лизингу золота были всегда низкие, там от 0,5 до 1%. Прекрасный источник финансирования. ФРС получает свои денежки, поскольку контора частные акционеры получают свои денежки. Цена золота под давлением. А банки имеют дешевое фондирование. То есть такой процесс секьюритизации золота произошел. Замечательно. Все это длилось с начала 90-х годов. Где-то в начале 2000-х ФРС пришлось переквалифицировать свои золотые резервы в Deep Underground Reserves. Они находятся под землей, еще не добыты. Но все это привело к тому, что физического золота нет, а есть расписки IOU. Бумажное золото. Причем на один слиток, как вы понимаете, уже приходилось и приходится много-много расписок. Все были счастливы, все были довольны, но в 2000 году случился первый небольшой инцидент, когда, по-моему, тогда главой правительства Великобритании был некто Браун. И чтобы спасти Goldman Sachs, потому что цена золота начала сильно расти, а Goldman Sachs любил играться как раз с фондированием золотом, лизингом золота, он за неделю объявил, что вот в такой-то день он продаст половину золотого запаса Великобритании. Разумеется, цена упала, Goldman Sachs спасли. И Goldman Sachs получил физическое золото по низкой цене. Сейчас Базель приходит. И вдруг всем банкам, в том числе ФРС, понадобилось физическое золото, которого нет. Ну, потому что им придется это золото показывать, согласно Базелю 3, что да, у нас огромное количество деривативов на золото, и вот, пожалуйста, в наших хранилищах лежит резервирование под эти позиции, называется физический металл. Шухер начался в конце января. На данный момент страну импортировано в Штаты порядка 3 тысяч тонн золота. Почистили и чистят Лондонскую биржу, чистят Банк Англии, чистят швейцарцев, вычищают, я уже рассказывал, индусов, их склады таможенные, чтобы только ввести золотые слитки и успеть к 1 июля. Но все равно банки очень сильно попали. Чтобы вы понимали, да, как велось аккаунтинг. Значит, есть такой замечательный офис, называется Office of Comptroller of the Currency, OCC. Так вот, они провели свое собственное расследование, это было еще сделано в 2022 году, в первой половине 2022 года. И они пришли к такому интересному выводу, что банки, которые занимались золотом, ну, bullion banks, которые в том числе и торговали золотом, значит, на их балансах в четвертом квартале 2021 года было золотых дериватив у всех позиций на 80 миллиардов, официально заявленная цифра. На первый квартал 22, на первый квартал 22 года уже, если все делать репортинг правильно, если все, весь риск, все риски вынуть из непонятных SPV и обратно положить на балансы, этих деривативов было на 500 миллиардов. Это дофига. Это было еще раз первый квартал 2022 года. А с того времени практика, я думаю, ничуть не изменилась, и этих деривативов все больше. Соответственно, такое требование и в золоте. Чтобы на самом деле понять, в какой положении трудно оказались американские банки и все остальные банки, которые торгуют золотом. Ну, скандал с GPM и его манипуляции ценой золота уже всем известно, они подтверждены. Даже судебные процессы шли, идут. Уже некоторые наказаны. Но, тем не менее, если вы посмотрите, скажем так, на графике открытого интереса Bullion Banks по золотым контрактам и на динамику цены золота, то увидите, что ребята всегда очень хорошо зарабатывали. В каком смысле? А когда цена золота росла, открытый интерес увеличился. То есть они продавали фьючерсные контракты на золото. Благо все временные потери можно было скинуть в эти SPV. А потом, когда цена начинала падать, открытый интерес сокращался. Причем существенно там. На 20-30%. То есть они зарабатывали на падении очень хорошо. Что произошло сейчас? Сейчас произошло то, чего не было, ну, считайте, вот с начала 90-х годов, когда началась эта практика лизинга золота. А именно, начиная с февраля месяца, цена золота выросла там условно с 2500 до 3000 сейчас, а открытые позиции, открытый интерес Bullion Banks сократился с 600 тысяч контрактов до 420 тысяч контрактов. То есть первый раз такая мощнейшая дивергенция. Почему? Ну, потому что они откупают золото физическое по любой цене. Иначе 1 июля им станет очень больно. Соответственно, откупая золото, они сокращают свои открытые, свои открытые позиции по шортам, по фьючерсным шортам. Вот и все. Вот вам, как говорится, разблюдовка того, что происходит на рынке физического металла. Поэтому все эти конспирологические теории, это, к сожалению, в этот раз, на мой взгляд, не более чем конспирологические теории. Базель 3. Еще раз, он вступает в действие 1 июля 2025 года. Причем резкий уход ликвидности, который, я думаю, будет происходить в июне, может быть, даже начнется в мае, а этот уход ликвидности с рынка будет связан, в том числе с рынка репо, будет связан с необходимостью накопления достаточного капитала под резервирование рисковых активов, потому что нормы Базеля 3 достаточно серьезно отличаются в лучшую сторону от норм Базеля 2, в смысле стабильности банков. Соответственно, будет отток капитала с рынка репо, и все те пирамиды, которые там сейчас построили фонды и банки, с 20-м, с 30-м плечом, их придется сворачивать. Но чтобы их сворачивать, сами понимаете, нужно будет распродавать активы. Поэтому я думаю, что в этот раз будет все, как и в 2008 году. Потому что, еще раз, на мой взгляд, по уровню удара по ликвидности, вот эти вот требования Базеля 3 к достаточности капитала и к ликвидности активов, ну, они сравнимы с ФАТ, по-моему, был не 747, а 9, не помню, сейчас уже не вспомню. Но можете легко сами проверить, просто набив в Гугле FASB, Federal Accounting Standards Board, и три уровня капитала. И сложим, скажем, capital first level, capital second level, capital там потом. Я думаю, вырос, когда он был принят, что он из себя представлял, и когда от него отказались. Поэтому вот ну, такая ситуация, я думаю, что вот это ралли будет еще продолжаться какое-то время, потому что есть мощнейшая фундаментальная причина, это мощнейший сортокрыл Bullion Banks, который еще раз откупает золото по любым ценам. Разумеется, фанаты серебра могут спросить, а происходит то же самое с серебром, но пока нет. И, честно говоря, не уверен, что будет происходить, потому что, если мне не изменяет память, то единственный центробанк, у которого на балансе есть серебро, то есть серебро ЗВР, это Чили. У других центробанков серебра нет. Насколько мне известно, поэтому сдавать в лизинг было нечего. Может быть, только чилийский банк, центробанк, но там смешные цифры. И мы сейчас говорим о проблемах, как раз связанных с Базелем в 3, Базелем, с Базелем 3 в американской банковской системе. Очень сильно сомневаюсь. Что... Поэтому то, что происходит с золотом, рынки золота, не стоит автоматически переносить на рынок серебра. Вот, а что у нас на рынках происходит? Ну, и в экономике, ну, стараниями мадам Брошкиной и... да, надо не обзываться, ну, как же его, Силонова. Экономика ввалилась в стагфляцию. Стагфляция – это высокая инфляция и низкий, либо отрицательный экономический рост. У нас была такая высокая инфляция в районе 2000-х годов, но там был очень высокий экономический рост, в том числе и высокий рост покупательной способности и дохода населения. А сейчас, благодаря их стараниям, этого не наблюдается. Бизнесы начинают выйти, вот здесь была, был, как раз прошла съезд предпринимателей. Можете сами почитать, что там люди говорят, и как они ласково отзываются о наших монетарных и фискальных властях, что они творят и что они наделали. Ну, достаточно, да. Просто элементарные примеры, что с такой ставкой крупные заказчики, это в основном, конечно, госкомпании, они просто по 2-3 месяца не платят подрядчикам за выполненные работы, а крутят деньги в банках. Такую ставку, святое дело. Соответственно, в цепочке подрядчиков исчезает ликвидность, исчезают деньги. Плюс резко выросли, выросла налоговая нагрузка с января на бизнесы. Плюс выросли тоже резко сборы и поборы со стороны местной локальной бюрократии, чиновников всех мастей. Бизнесу просто ну, каюк наступает. А вместе с тем покупательская способность населения. Анекдотическое, хотите анекдотическое свидетельство это. В Москве теперь может передвигаться на машине, кроме шуток. Я сам офигел. Кажется, может доехать от точки А до точки Б, особо не постояв в пробках. Почему? Ну, доставки стало значительно меньше. Заказов у всех стало значительно меньше. Ну и, соответственно, меньше машин на дорогах. И вот, пожалуйста. Поэтому, на самом деле, то, что там Набиуллина сделает в пятницу, это монопенисуально. Все, что могли, эти два клоуна уже сделали. Ну, на самом деле, тут информация тоже интересная пришла. Публичная информация, сразу говорю, товарищ прокурор. Публичная информация. Ну, в Донбассе, оказывается, сотрудникам госсектора тоже зарплат не платят по несколько месяцев. Федеральный центр деньги выделил. Но эти умники крутят бабки в банках под такую-то ставку. Никто не наказан, все нормально, все прекрасно. Ну, такая вот проблема, да, в стране вдруг образовалась. В том числе. А к чему это привело? Ну, к ожидаемому результату, к резкому сокращению импорта. импорт вот месяц к месяцу, февраль, январь, по последнему отчету ЦБ упал, по-моему, на 11%. А валютная выручка, поступившая в страну, выросла, по-моему, на 14%. А падение к осени, к сентябрю, по-моему, импорта уже порядка чуть больше 30%. Соответственно, у вас резкое падение спроса на валюту со стороны импортеров и рост поступлений валютной выручки. Вот и все. Вот у вас рубль на 80. Элементарно, Ватсон. Да. Нам, правда, поют песенки про каких-то иностранных инвесторов, которые вдруг хлынули на наш рынок, воодушевленные потеплением отношений, которого пока нет. Ну, я, честно говоря, не понимаю, как все это работает, потому что стоят у нас капитальный контроль, поэтому вот тех вот горячих денег, портфельных инвестиций, которые были, скажем так, раньше и спокойно осуществляют разграничные переходы, их больше нет. Значит, наверное, инвесторы стараются купить, скажем, те же российские облигации или бумаги через какие-то компании в дружественных юрисдикциях. Все так как-то вот гонят, ребята. На мой взгляд, реально гонят. Может, кто-то что-то и покупает, но это же слезы. Просто слезы. А основное давление на рубль и на динамику рубля, конечно, оказывает, на мой взгляд, это платежный баланс. Он складывается сейчас в пользу рубля. И я не думаю, что там в ближайший месяц-два что-то сильно изменится. Вы понимаете, когда вы... экономику об стену, она будет, кусочки будут долго собираться. А ЦБ, вот эти придурки, да, они не могут бороться с стагфляцией. По одной простой причине, потому что либо они борются с инфляцией, поднимая ставку, тогда они еще больше просаживают экономическую активность, либо они не борются с инфляцией, тогда экономическая активность остается на том же уровне, но разгоняется инфляция. По факту реальные доходы и реальное потребление падают. Ты все. А то, что сегодня там где-то наткнулся на то, что ЦБ опубликовала результаты очередного исследования у них, представления, что ли, людей об инфляции. И вот они снизились на целых 0,7%. Дай-ка посмотрю на цифры. Ну, там цифры типа 11,2, а было ждали 11,8, либо 12, что-то такое. Я вот это вот читаю, честно говоря, и думаю, они что, всех за идиотов держат? Ну, ладно, там со своей capacity utilization, то есть перегретой экономикой, когда задействовано 82% производящих мощностей. Ну, это понятно, да. Ребята, объясните, откуда цифра? Объясните, почему у вас такая разница с Росстатом, когда Росстат дает 62-63%. Но здесь-то, ну, кого, ребят, кого опрашиваете, пардон? Когда уже, вот, по крайней мере, два центра считают инфляцию по правильной продуктовой корзине, которая соответствует, скажем, уровню доходов 80% населения, и инфляция там хорошо за 20%, что, в общем-то, мы наблюдаем в реальной жизни. Так еще раз вопрос. Вы кого опрашиваете? Вы эти цифры берете? Вы что, у себя в Центробанке между собой, что ли, устраиваете? Как в свое время, помните, 30 или 31 декабря провели опрос в Крыму. Независимость или за электричество? Сказали, да, мы хотим Россию. Помните, были такие у нас клоунады? Ну, примерно то же самое получается. Но это просто, понимаете, вопрос к доверию, профессионализму ЦБ. И вот лично я считаю, что там ни того, ни другого нет, в принципе. Просто потому, что они делают, просто потому, что они говорят. Вот, поэтому эта ситуация продлится дальше. Экономика, как и предполагалось, будет все глубже и глубже погружаться в грибную яму. Все, что живет, это все, что связано с бюджетом. с оприходованием бюджета, с распилом бюджета и, соответственно, с тратой полученных средств. Отсюда у нас и элитная недвижимость себя прекрасно чувствует, элитные поселки строятся, дорогие машины бьют рекорды продаж. Все очень просто. Все остальные доедают кое-что без соли и будут дальше этим заниматься. Ну, есть два конкретных персонажа, которых нужно за это благодарить. Просто я всегда поражаюсь, вот как на ровном месте можно вот разбить бошку об бетонную стену, вообще на ровном месте. Стена далеко, асфальт ровный. Как? Но это талант, понимаете? Эти же люди самые талантливые и умные в мире. Вот, поэтому все, что могу сказать по россиянской экономике. Опять, согласно плану, слушайте. Смешно уже. Что у нас там интересного происходит? Ну, нефть. Так я жду где-то в районе 60, ну, а потом рванет Ближний Восток. Судя по всему, рванет мощно, красиво, хорошо. Там вот, там полный пипец, в общем, ну реально. Ну ладно, этот там рыжий придурок по-другому назовешь, вдруг решил бомбить хуситов. Причем, как он заявил, Байден плохо их бомбил. Вот теперь Пентагон, который под моим чутким руководством типа воспрял духов, всех педиков и трансов оттуда выгнали. Кстати, суд федеральный постановил, что не может Трамп уволить трансов из Пентагона. Должен вернуть обратно на службу. А там вообще, на самом деле, в Америке у Трампа полный кобздец, потому что все решения правительства Трампа, они блокируются федеральными судами. Причем решения федеральных судов относятся по непонятной причине не только к конкретным делам и к конкретным сторонам, которые участвуют в иске, но и распространяется на всю страну. Верховный суд США недавно рассмотрел этот вопрос и сказал, что ну как бы тут все настолько мутно, что мы даже туда лезть не будем, по большому счету. Поэтому, в принципе, действия исполнительной власти очень эффективно и очень красиво блокируются федеральными судами США. Поэтому все сказочки от Трампа о том, что он сейчас победит болото, разнесет его в клочья, они привели к тому, что этот великий осушитель болот уже стоит по горло в этой трясине. Как, впрочем, и говорилось. Команда Трампа, они особые, я бы сказал, даже альтернативно одаренные люди. И не могли это все предвидеть. Да? Некоторые вещи можно решить, скажем, с помощью Конгресса, простым большинством. Но вопросы настолько спорные, принимая во внимание даже просто тот факт, что часть даже тех же республиканцев в Конгрессе, они больше, я бы сказал, часть, они сами из этого болота. Я думаю, что у Трампа вообще ноль шансов что-то изменить. Ну, пока что мы видим, что так и происходит. Так вот, он сказал Трамп, что вот при нем, при Трампе, вот все эти томагавки, все эти бомбы, там, 500 килограмм, 1000 килограмм, они теперь обладают мегатонной мощностью, сотрясают землю, разносят вообще все в пух и прах. Ну, напомню, что хуситам глубоко насрать на это, потому что их бомбили лет уже 10. И саудиты, и американцы помогали саудитам. Ну, в результате саудиты просрали войну с треском. А что сейчас делают американцы? Они заявили опять. Они повторяют Югославию. Вот кремлевским надо бы взять заметку, как надо воевать. Они начинают выносить инфраструктуру Йемена, Северного Йемена. Учитесь, кремлевских надо воевать с минимальными потерями солдат. Результат будет никакой, абсолютно никакой, потому что мобильные у хуситов ракеты распределены, установки мобильные, территория большая, и хуситы очень-очень упоротые товарищи. Хохлам по упоротости до хуситов, как Дилан и Пешков. Религиозные фанатики, грубо говоря. И очень, кстати, казалось, очень одаренный народ. Реально. Свои инженеры, в общем, многие вещи, многие ракеты, технику разрабатывают сами. Реально одаренный народ. Ну, идите, воюйте, придурки. А пока что, чего, они опять закрыли моря, океаны. Опять начали пулять по Израилю, правда, только баллистикой. А одна-два ракеты так для... Но Трамп, он же, они заявили, что Иран должен дрожать. Потому что мы считаем, что Иран ответственен за все действия хуситов. Поэтому мы будем сначала бомбить хуситов, потом мы будем бомбить Иран. И там корабли, которые стоят иранские, якобы предоставляют координаты и информацию для хуситов, как вполне возможно, они тоже будут считаться нашими легитимными целями. Ну, рыжему клоуну хочется сказать, что после этого иранцы тоже заявили, они уже письмо послали ему предупреждением, что, ребят, вы это самое сейчас доиграетесь, если там наш корабль погибнет, либо вы нас атакуете, мы вас с конкретной цели просто в пух и прах. ПВО американское бесполезно против иранских ракет, как показали две атаки на Израиль. Уж даже не буду повторяться. Только идиот может этого не понимать и не видеть. Или не хотеть видеть. Поэтому там все накаляется, как по расписанию, где-нибудь на 60, может, даже чуть ниже. Рванет. А рванет, ну, разумеется, американцы уже кинули. Те же переговорщики и тот же президент уже кинули Хамас, палестинцев кинули, а Израиль снова начал геноцид. И с Израилем там вообще ситуация тоже адская. Я так чуть погрузился в эту тему. Ну, я вам скажу. Значит, суть такова. В общих словах, да, там сейчас знатоки Израиля, знатоки Среднего Востока, всякие специалисты, будут к словам цепляться, к названиям. Ребятки, мне вот сразу говорю, похер. Потому что пока что все я сказал, как оно будет, оно так и идет. Так что слушайте лучше вы. Буду объяснять на пальцах всем, как я это понимаю. Могу ошибаться. Значит, в Израиле существует две, скажем так, непримиримые половины. Это ашкеназы и мицрахи. Там формальное деление ашкеназы, мицрахи и эти черные евреи, это темные, как они называются. Ладно, вылетел. Мицрахи пусть будут. Они, это формально это евреи из исламских стран. То есть они самые упоротые в смысле ортодоксальности, иудаизма и вообще всего на свете. Ашкеназы – это такие евреи вроде Барреля. Вот Баррель и его жена – не кибуцники. Такие европеизированные права человека, правда, не для всех. Свободы, правда, тоже не для всех. Но такой садик в пустыне. Такие. А вот эти религиозные фанатики, они считают вот этих белых евреев, черные евреи, будем говорить так, считают белых евреев, недостаточно еврейскими, неправильными. И практически черный еврей – это ИГИЛ, который мусульман, тоже делят на правильных мусульман и на неправильных мусульман. Неправильных мусульман, как показывает практика совсем недавняя, в Сирии надо вырезать. Замечательно. Вот такие вот там две компашки. А Израилем всегда правили... Во-первых, белых евреев большинство, и в основном они составляют и бизнес, и политическую элиту. И долго составляли. Поэтому, соответственно, тот же Нетаньяху называет их болотом политическим. Почему? Потому что, поскольку они долго составляли элиту, политическую и бизнес-элиту до сих пор, во-первых, у них много денег в руках, а во-вторых, очень много влияния. Это привело к тому, что в Верховном суде Израиля 14 белых евреев и один черный. На минуточку. А в Израиле нет конституции. Поэтому Верховный суд обладает, ну, такими полномочиями, что ли, вершителя судеб. То есть он может сказать спокойно, вынести решение, что вот такое вот, такое-то решение как законодательной, так и исполнительной власти не соответствует хрен знает чему, поскольку Конституции самого закона нет. Ну, не соответствует, неправильное оно, традициям, скажем, не соответствует. И похерить это решение. Ну, мощная власть, сосредоточена. Пока была жива рабочая, ну, у власти была рабочая партия, это этот самый, которого Нетаньяху-то убил. Рабин. Ну, как убил? Он всячески Нетаньяху на митингах подстрекал религиозных фанатиков к убийству Рабина, в конце концов его один молоденький фанатик и убил. У них была концепция такая, скажем так, концепция, что ли, существования Израиля в арабском мире. Она заключалась в следующем, что у Израиля недостаточно экономической силы, а у Израиля слишком маленькая армия, чтобы постоянно всех кошмарить вокруг. То есть использовать концепцию террора для того, чтобы никто из окружающих его, любящих его арабов не вздумал посягать на законные интересы территории Израиля. Недостаточно экономической мощи и недостаточно армии, маленькой слишком армии, чтобы это продолжалось вечно. Абсолютно правильная и с точки зрения реализма и экономических реалий концепция. Поэтому рано или поздно нужно будет с арабами договариваться, нужно будет договариваться с палестинцами и, соответственно, пытаться мирно с ними существовать путем образования в Палестине двух государств, палестинского и израильского. То есть решить этот вопрос. У фанатиков религиозных концепция другая. И после 7 октября они эту концепцию очень активно развивают, а именно, что видите, ваша концепция оказалась неправильной, посмотрите, что уже таки произошло. Поэтому, чтобы Израиль существовал вечно, нужно всех палестинцев либо нахрен выселить, либо просто вырезать, чем они занимаются геноцидом. И еще там в Ливан зайти, в Сирию зайти, везде зайти, короче, в натуре. От реки до моря, только от Ефрата до моря, а не вот. Иордана. Вот. Ну, это старая концепция ЧВК Израиль, которую американцы разрабатывали для них все время. Большая теория, концепция большого отрыва. И только тогда мы сможем, значит, вот, существовать. Но для этого, говорят, в особенности Бен-Гвир, нужно большое потрясение, нужна большая война, чтобы мы могли это провернуть. Также им нужна большая война и большое потрясение для того, чтобы перехватить власть у белых евреев. Потому что только в этом случае можно будет послать куда подальше и Верховный суд, и всех остальных, и принять какие-то законы, короче, устроить гражданскую войну в обществе такой. Причем у белых евреев их военизированные формирования – это ТикТок-Махт, а у черных евреев это и вооруженная полиция, и порядка там 10-15 тысяч горных мальчиков, которые за великую идею, поселенцы. Такая вот у них интересная концепция. То есть это абсолютно два непримиримых лагеря. И они существовали, и все было бы хорошо, и не было никаких проблем, если бы не одно «но». Оно заключается в том, что вот сегодня товарищ Нетаньяху должен уволить главу Шинбета. Это ФБР. Аналог ФБР. Как раз Шинбет занимается расследованием коррупции в кабинете Нетаньяху и самого Нетаньяху. Шинбет занимается вопросами национального предательства страны. Были там ситуации такие неприятные с товарищем Нетаньяху. касательно переговоров с палестинцами, когда он огласил, как будто его сперли, украли документ, который никто никогда не должен был видеть, оглашать. Но это не суть важно. Вот сегодня должен его уволить. Генпрокурор Израиля, она белая еврейка, она сказала, что вы не можете это делать без существенных на то оснований. Никаких оснований нет. Вы не можете это делать. В то же время министр юстиции в кабинете Нетаньяху заявил, что нифига подобного, это прерогатива как раз премьер-министра, а вы идите лесом. Ну, разумеется, этот вопрос должен быстро пойти в Верховный суд. Но, разумеется, Верховный суд встанет на сторону генпрокурора, потому что Верховный суд уже там все давно имеет зуб на Нетаньяху и на его окружение. И тогда Нетаньяху станет перед дилеммой, собственно говоря. Что делать? Если он его таки увольняет, значит, он идет наперекор всей судебной системы и просто бросает вызов белым евреям. А если он его не увольняет, ну, значит, он не пацан. Но он пацан, потому что он такой же религиозный фанатик и фундаменталист, как и все его окружение, как оказалось. А почему началась вот эта, кстати, так называемая судебная реформа? Ну, потому что черные евреи пришли к власти в результате выборов. Поэтому у них своя повестка, как я сказал, да, у них свои решения не принимали, выполняли повестки. А Верховный суд, поскольку он решил и узурпировал, ну не то, что узурпировал, Конституции нет, поэтому вчера я видел Моисея, а я вчера тоже охуяски тяпнул, видел Давида. Вот и будем решать, как говорится. Он решил практически узурпировать, Верховный суд, я имею в виду, узурпировать власть и исполнительную, и законодательную, потому что, еще раз, Верховный суд с чего-то решил, что он может останавливать действие любых законов и указывать правительству и Кнессету, что он может принимать, что он не может принимать. Ну, это, скажем так, белые евреи так решили подстраховаться от власти черных евреев. Ну, известные игры. И, разумеется, Нетаньяху затеял конституционную реформу, чтобы выйти из-под, вернее, подчинить Верховный суд исполнительной власти и таким образом избавиться от главенства Верховного суда, которое непонятно откуда взялось, над исполнительной и законодательной властью, чтобы продвигать свою повестку. Вот откуда взялась судебная реформа. Разумеется, белые евреи встали раком, восстали. Отсюда все эти были выступления. Все очень просто объясняется. И вот теперь эта ситуация подошла к своему, скажем так, логическому завершению. А именно, возможному взрыву внутреннему в Израиле. Но это не самое страшное. Черт с ним, пусть там мочится, ну, ладно, ребята. Ваша проблема, как говорится. Но тут самое страшное в том, что этим людям, то есть черным евреям, да, этим фанатикам, им реально нужна война, потому что они, и до Бен-Гавир об этом, кстати, вернулись в правительство после начала геноцида снова в Палестине, чтобы выполнить эту задачу, то есть полностью узурпировать власть в стране, то есть даже не узурпировать, нет, экспроприировать у узурпаторов, вот так вот. Нужен большой конфликт, нужна большая война, чтобы сконцентрировать все общество на защите святой земли, бла-бла-бла, и сказать белым евреям, слушайте, если мы этого не сделаем, сейчас арабы вас всех нахер вырежут, тому подобное, поэтому вся власть в руки исполнительной власти. Верховный суд переподчиняем быстро, иначе мы не можем принимать ни одного решения. Вот под таким соусом. Им реально нужна большая война. Пофигу с кем. Пофигу с кем. Желательно с Ираном при содействии США. И поэтому, когда тот же рыжий клоун говорит о том, что да я тут всех сейчас разнесу, если вы что-то опять там не сделаете. Еврейцы только руки потирают. Ха-ха-ха, какой класс. Сейчас оно начнется, сейчас оно начнется. Отсюда все эти провокации в Сирии, отсюда провокации против турок в стандартном виде, когда они несколько дней назад в столице Сирии, забыл, надо. Дамаск. Когда они в Дамаске ударом убили несколько высокопоставленных турецких генералов, провоцируют всех и вся, чтобы только начался конфликт, железно рассчитывая на то, что лучший друг Израиля Трамп влезет в этот конфликт, и вот тогда начнется заварушка реальная, потому что, я думаю, они понимают, как им ответит Иран и в какой ситуации они окажутся. Но это их не волнует, потому что, во-первых, наступает последнее время, а во-вторых, мы примем власть под этот шумок, мы тут вообще всех нахрен вырежем, палестинцев, еще там сирийцев подрежем, ливанцев, топа. И наступит, наконец-то придет Мессия. Ну, там Гога с Магога из севера и тому подобные сказки. Я вот только думаю, вот этим клоуном кто-нибудь сказал, что, чуваки, знаете что, Палестина перекопана вдоль и поперек. Ничего же сказок не нашли от слова совсем. Вообще. Вообще ничего. Ну, верьте, как говорится, верьте. Посмотрим, да. Поэтому там все готово к взрыву. Все готово к взрыву. Сирия начала взрываться, начала сыпаться на кусочки. Причем вот эта резня, которую устроили игиловцы, простите, небинарное руководство Сирии, да, новое, ИГИЛ, устроили в Латакии. Это был повод, понимаете? И теперь друзы там возбудились тут же при поддержке Израиля. Курды. Состоялась встреча шиитских формирований в Ираке, где было принято решение входить в Ирак, в Сирию и сбрасывать это правительство к чертям собачьим, игиловцев мочить. То есть, товарищ, еще раз, вот я более чем уверен, что это иранцы сделали очень красивый, мудрый ход. Потому что Асад их уже кинул. И они подумали, слушайте, он нас кинул, русских тоже практически кинул. А давайте мы это самое отдадим Сирию в руки вот этих шизоидов, игиловцев. Только так можно объяснить приказы всей армии Асада оставлять позиции и пропустить по очень узкой кишке вдоль побережья, практически по одной дороге, 10 тысяч игиловцев, чтобы они спокойно вошли и взяли Дамаск без какого-либо сопротивления. К вашему сведению, в Алеппо курды до сих пор мочат игильчан. Они не смогли взять некоторые районы так, на минуту. Они умудрились с паршивой овцы и состричь больше всю шерсть. Они, Восток дело тонко, они прекрасно понимали, что чем все это завершится. Какой-то ИГИЛ, какие-то 10 тысяч, новое правительство какое-то непонятное. Уже там сказали, что мы тут халифат будем строить, там шариат у нас тут у всех будет, который не контролирует ничего, кроме там, я не знаю, 2 квадратных метров, на которых они стоят. Чем все это закончится рано или поздно? На Диком Востоке. Чем заканчивается? Эрдогашечку туда, значит, засосала глубокая трясина. Все нормально. Эрдоганчик то ли окрыленный, то ли с дуру мэра этого самого Стамбула снял. Ну, лира сделала 40. Спасибо, товарищи, цель сделали. Будет падать дальше, там дальше за 70 уже цели. Денег у Эрдогана нет, имею в виду валюты. Все весело будет. И вот в эта вот взрывоопасная бочка такая, да, Ближний Восток, она уже взорвалась. Просто сейчас вот только еще в таком, знаете, как взрыв, когда снимают замедленным камеру, которая снимает очень много кадров в секунду, а потом замедленная съемочка так играет. Вот что там сейчас происходит. После этого нефть, конечно, я думаю, улетит хорошо и высоко, скорее всего. Поэтому что, китайцы сидят на это все, смотрят, балдеют. Я думаю, кремлевские тоже сидят на смотрит, как в свое время смотрели на разговор Зеленского с Трампом в оральном офисе. Он еще дебил. Ну, красавчик. Поэтому все это рванет очень скоро. Но для начала нефть должна сделать 60, может, даже ниже. Я имею в виду light sweep. А потом ставки, скажем так, больше 100 будут объяснить все, что угодно. Как в свое время в 70-е там годы объяснили арабским эмбарго, которое было на самом деле согласовано между саудитами, американцами и израильтянами, чтобы положить японцев и немцев, которые тогда составляли очень мощную конкуренцию американцам. Ну, сейчас уже нет. Ну, сейчас добить Евросоюз, попытаться добить Китай. Ну, пускай даже не добить, там, ну, навредить Китаю. Ну, вот и все. Поэтому не думайте, что все будет тихо и спокойно. Ну, а дальше что там? Трампу придется идти, как говорил один умный человек, что если кто-то перестанет вилять жопой и не будет таким непослушным мальчиком, то он сделает так, что все к нему пойдут на поклон. По всей видимости, кто-то образумился. Теперь все к этому идут на поклон. Дяденька выполнил свое обещание. Придется идти на поклон к Путину. Дальше, чувак, во, помогай с Ираном. Какая жопа творится? Ну, Вова скажет, ну, Донни, видишь, там вот два кусочка далеко за Днепром. Вот, хочется, хочется. Бери, Вова, все бери, только останови их. Не шутки отнюдь, не шутки. Тут идет еще раз, я эту игру вам много раз объяснял, идет очень большая игра, и гегемон очень быстро ставит на растяжку, чтобы он стал гегемончиком. И заявление Трампа о том, что, вернее, не Трампа, а Рубио, госсекретаря Рубио, что, мол, многополярный мир, пятое, десятое. Я думаю, ну, поскольку их играют наверняка в темную, они еще даже сами не понимают, как быстро этот многополярный мир наступит. Какие последствия будут для США, для роли гегемона США. Но это будет чуть позже, я думаю, в 25-м году. Ладно, давайте сделаем перерыв, потом вернемся к рынку. Значит, демонстрация экрана Аллая в бар. Сработает или нет? Что вы видите? Все подгрузилось, мы видим Подгрузилось, графики, да. да. Замечательно. Так. Вот вопрос от Алексея. Рост нефти, беженцы, к чему приведут Европу? Пострадает ли она больше всех из списков стран, как Китай, США, Россия? Да. Не, ну там недееспособный Евросоюз. Совершенно выживший из ума, реально. Может, они соберутся как-то, против общего Второй врага? мирозда... Как это? Второй закон мироздания говорит о том, что дерьмо на входе, дерьмо на выходе. Тут ничего не сделаешь. Естественный процесс деградации элит. Так, по рублю. Что у нас с рублем? Ну, пошел отскок. Значит, большая картинка. Слишком большая. Вот у нас импульс, вот нерегулярная плоская ABC. Соответственно, корректируем вот этот импульс. Значит, первая цель была 80-81, ну, тормознулись на этом графике, на 80-58. То есть четко отметились, тормознулись. Следующие 76-77 и 7-71. Не знаю, сделали ли 7-71, но 76-77, я думаю, сделаем. после завершения этой коррекции. Потому что нам как минимум, да, можно натянуть сову на глобус и вот это вот разметить как импульс. А можно как 1, 2, 3, 4, 5. Но по-любому нам как минимум чертить одну последовательность 4, 5, потому что вот этот импульс еще без ответа. То есть нам нужно чертить четверку, соответствующей двойке, и, соответственно, пятерку, соответствующую этому импульсу, как минимум. В худшем для бюджета случае нам чертить два раза по 4-5. 4, соответствующие этой двойке, пятерка, соответствующая этому, это единички, дальше уже вот эти отрабатывать. Вот, на этом принцип движения должно завершиться. И пойдем дальше. Вверх уже рубль пойдет. Вверх пойдет, ну, я думаю, будет потом перебивать уже 110. То есть A, B, C. Как минимум. Что вот это было импульсом движения. Не это, а вот, ну, которое я показывал. По МВБ картинка достаточно мутноватенькая в средней сроке для меня лично. Да. Где же ты? Вот в прошлый раз мы рассматривали вот это вот движение, да? Это пока что у нас либо 1, 2, 3, ну, уже не может, вывалились. Я думаю, что четверочка здесь, конечно, не получится уже. Поэтому так вот, ну, осторожно я бы сказал, что вот ABC коррекцию мы закончили. Осторожненько опять же. Потому что вот это два импульса. Вот один, вот зигзаг, вот второй. В прошлый раз избирали. Здесь мы имеем пока что ABC. Похоже, что это завершено. Вот у нас один, вот импульс, вот A, вот B, вот C. Сделали вниз импульс. Поэтому вполне возможно, что вот это движение завершено, и теперь нас будет ждать погружение, как минимум закрыть вот этот Трампа-гэп. И как минимум можно прикинуть, здесь было 3, вот 3,350. Здесь, ну ладно, 3,375, чтобы не мучиться. Здесь 325. Это 200 пунктов. Ну, здесь 3,300. Нет. Ну да, 200 пунктов. Здесь 3,275. Пофигу. Минус 200 на 3,75. Вот сюда вот. Что-то как-то непропорционально. А, нет, правильно, низ-то вот здесь первой волны. Либо эй. Вот это будет минимальная цель. Но если мы закончили вот этот зигзаг, скорее всего, мы его закончили, то, соответственно, дальше уже будем погружаться глубже. Мораль всей басни такова, что смысла в приобретении российских акций, несмотря на то, что, как сказал даже товарищ Новак, к нам на рынок заходят иностранные инвесторы, я пока не вижу. Могу ошибаться, но не вижу. Может, слепой. Так, дальше, ладно, поехали. S&P. Сейчас. Ух, сейчас же будет заседание ФРС. Результаты, если я не ошибаюсь. Давайте повангуем. Давайте повангуем. Хрен, не получится здесь пованговать. Вот это импульс. Это зигзаг в чистом виде. ABC. Ну, вниз провалимся после заседания ФРС. Мы пойдем вниз после заседания. Как вниз? Не должны перебить вот этот верх, пойти вниз. По Ван Гонь посмотрим. Смотреть осталось совсем чуть-чуть. Большая картинка. Я думаю, что здесь можно ставить 5. Вот здесь. Потому что, как в прошлый раз разбирали, вот это вот импульс, вот первое, вот третье, и вот пошла диагональ A, B, C, D, E, завершенная. Поэтому, как минимум, мы сделали волну 1. Значит, низы торгового цикла у нас закрывались, дай бог памяти, 14 марта. Ну, вот как раз последний день низов мы и поставили низ. Низ торгового цикла, начался новый торговый цикл. Пока что он начался с импульса вверх, как мы видели на 5 минутках. Поэтому я думаю, что какое-то время вот этот низ мы существенно трогать не будем. Может, сделаем попытку, то есть ABC. То есть мы его здесь застряли на какое-то время, я не знаю. Несколько дней, может быть. Но потом, в принципе, должно быть продолжение вниз. А так и волновая структура, и циклическая структура говорят о том, что вот здесь вот был исторический максимум. Как раз там 6104 цель была, кэш сделала, по-моему, 6108. Все нормально. А какие есть бычьи перспективы? Бычья перспектива здесь только одна, поскольку это пятая. Она стоит в том, что это была первая в пятой. То есть нас по-любому ждет глубокая коррекция, как минимум процентов на 50 от этого движения. И только потом у нас начнется поход на новые верхи, который может занять несколько лет. Возможно такое? Ну, на данный момент возможно. Единственное, с чем это может быть связано с такой мощнейшей инфляцией в мире, то есть с огромным печатанием денег, которое будет осуществлено в ответ на что-то. В ответ на что? Ну, на, скажем, ту депрессию, которая начинается, время уже началась, потому что, согласно оценкам Chicago Fed, у них есть и GDP Now, индикатор. На феврале началось сокращение экономики США. Даже со всеми теми статистическими приблудами, которые они используют. Но пока что падаем по времени. У нас получается, что следующие низы торгового цикла с 22 апреля по 11 мая. То есть время падать еще есть. А низы недельного цикла, то есть существенные какие-то локальные низы, окно с 9 мая по 11 июля. То есть вот текущий торговый цикл имеет шанс вместе с низами, его низами поставить низы недельного цикла. Ну, там видно будет, но, по крайней мере, у нас есть как минимум 2 торговых цикла, чтобы поставить низы недельного цикла и сделать какой-то ралли. А, скорее всего, наверное, сценарий будет такой, что мы сделаем первую волну, такую мощную, мощное падение, как было в 2007 году. Потом несколько месяцев будем чертить коррекцию. И потом, грубо говоря, наступит осень 2008 года, когда начнется третья волна. Ну, там началась волна Си, а здесь начнется третья волна. Вот примерно такой сценарий на остаток года я вижу, что падение, условно говоря, до июня, ну и потом несколько месяцев, может быть, даже до конца года, восстановительный рост, коррекция. Так, что они там сказали-то, должны были сказать. Минутка. Ну да, пока что провалились вниз, резко ушли наверх. Так, импульс завершил. Сделали импульс вниз. Сейчас мы этот импульс корректируем. И без пробития вот этого верха должны уйти ниже. Вернемся чуть позже. Сказали, что не поменялась ставка. Не поменялось. А, сейчас у них присука идет. Сейчас еще будет колбасить. Ну, значит, не увидели они достаточных сигналов. Ну, сейчас они еще на присухе всех начнут колбасить, все эти торговые системы с искусственным интеллектом, которые читают какие-то заголовки. Ой, прошу прощения. Да. Ладно. Так, доллар. Индекс доллара. Да где ж ты? Ой, 5 минут. Я же испугался. За сердце схватился. 5 минутка. В прошлый раз, скажем так, угадал. И все больше и больше свидетельств того, что низы, те низы, которые мы ждали, низы недельного цикла, они были поставлены как раз 27 января. То, что мы ванговали в прошлый раз. Мы имеем по факту то, что торговый цикл был сдвинут влево. А недельный цикл сдвинут влево, и, соответственно, предыдущие низы предыдущего торгового цикла, недельного цикла были пробиты, циклическая структура стала жутко медвежьей для индекса доллара. Ну и, соответственно, он понес низко кошпарин. Цели остаются пока 92-93. По времени у нас торговый цикл низы с 20 марта по 3 апреля, вот как раз мы на них пошли, и, наверное, мы завершим, сейчас все провалимся, завершим пятую волну, которая соответствует вот этой первой. То есть мы завершим трешку в двух размерностях. А после этого мы будем чертить 2 раза 4-5, 4-5 как минимум. То есть пятерку, соответствующую вот этой, и пятерку, соответствующую вот этому. Все. То есть нам еще с коррекциями падать и падать по доллару. По евро ситуация аналогичная. По фунту то же самое, поэтому у меня просто сегодня Шелест решил поиграть в Трампа-Путина в 10 часов разговор. Поэтому я скоро буду закругляться. Значит, первая цель у нас по евро – это 1,105, 1,110, ну, пока не дошли. Чертим здесь ABC, скорее всего. Либо, поскольку это четверка, будем, возможно, будем чертить треугольник, но движение наверх. Пока движение наверх. То есть до, грубо говоря, до 3 апреля мы должны поставить наверхи по евро. И потом будет коррекция, может быть, даже чуть, чуть более существенная по паре евро-доллар и по индексу доллара. По золоту. Тут нам еще подразделение как минимум 1 и 2 чертить, 4-5, 4-5, поэтому я думаю, с этим заходом мы сделаем и 3300, и 3600. Может быть, даже уйдем выше из-за именно из-за тех проблем на рынке физического золота, которые я написал в первой части. Поэтому никаких изменений пока что в прогнозе нет. По времени у нас торговый цикл низы сделал последний 28-го. Прошу прощения, февраля. как раз все нормально. Поэтому следующий низы, грубо говоря, в конце марта. Где-то 18 марта по 3 апреля. Поэтому, ну, можно порасти, но торговый цикл уже сдвинут вправо. Так что все, идем вверх. А низы недельного цикла более-менее существенное окно для них с 7 марта по 25 апреля. Вот эти вот низы, да, они были сделаны вне этого окна, поэтому какая-то существенная коррекция может быть со следующим торговым циклом. Может быть, сделаем 3300, начнет реально валиться S&P там в третьей волне, и золото могут укатать до 15-20% вниз, может, на 10%. Но будет существенная коррекция, существенная. Но пока что до нее у нас есть как минимум 4-5. И сейчас шортить золото не лучшая идея, не лучшая затея. Так, что у нас там еще? А банды. Десятилеточки. Десятилеточки банды. Тут сейчас интересная тоже ситуевина намечается, потому что, скажем так, мой учитель Пректор размечает все это как ABC, и то, что мы сделали первую волну, сейчас завершаем вторую и идем отсюда. Там на 6,5 выше. А у меня разметка локальна и среднесрочно принципиально от его разметки отличается, а именно что это было A, ABC, B. Сейчас мы чертим C. Там на уровень 3,2. И только после этого уходим на 6,5. Скажем так, в долгосроке согласуются, в средние сроки различаются. Причем, ну, кардинально. Посмотрим, кто в этот раз окажется прав. Ну, а так, что вот мы сделали ABC. Опять же, проект размечает это как... Ну, поскольку у него картина на уровень выше отличается принципиально. Первая, вторая, первая. Сейчас вот у нас полетит тут трешка двухразмерности. Я пока что замечаю как один, как ABC, то есть зигзаг завершен. Вся ли эта коррекция или сейчас будет продолжение марлезонского балета, не знаю, но сейчас, по крайней мере, должно быть локальное движение вниз по доходности, то есть рост по бандам. Значит, у нас низы торгового цикла до 27 марта, то есть верхи по доходностям должны были быть до 27 марта, 6 марта. Ну вот у нас есть претендент, который случился. Это случилось 13 марта. Вполне возможно, что 13 марта, как и предполагалось в прошлый раз, до 27 марта мы должны показать локальные верхи по доходностям. На бандах мы фигуру нарисовали. Здесь тоже нарисовали разворотную фигуру. Вот она. Из раз, два, три, из 4 свечей. Поэтому скоро узнаем, кто оказался прав. Может быть, даже на следующей неделе. Но еще раз я смотрю по доходности вниз, соответственно, по десятилеткам вверх. Так, у нас там еще очень любят замечательно. Биткоин, нефть. А нефть, нефть, да. Нефть пока без изменений, сразу скажу. Скорее всего, коррекция завершилась. ABC, где C это клин, завершающий диагональ. ABCDE. Сделали импульс вниз, опять же, ABC вся коррекция, либо ABC продолжение коррекции. Сказать не могу. Но то, что вот это движение завершено, это точно. Сделали импульс вниз. Соответственно, к нему должен быть как минимум ответный импульс. 60 нас ждет за углом. Как дедушка Сэмэн. Так, а S&P, давайте посмотрим, что они там творят. Ленова ли я наванговал? Сейчас узнаем. Вернемся снова. Хотя это могло быть и ABC. Но узнаем. Так. Щиткоин. Записали мы вчера, по-моему, или позавчера, в понедельник, с Юриком. Это Shitcoin Family, как они там называют. Своим любимым криптодрочером. Эфир, посмотрите, скоро выйдет. Ну, мораль всей басни там такова, что развернулся Shitcoin конкретно. Цель у него была 105, сделал, по-моему, 110. Это на Shitcoin плюс-минус лапать. Да где он? А вот. У Юрца отличный индикатор есть. Он там их показывает. Роскошно просто. Ну, все это выглядит пока что как коррекция, потому что скорость ухода меньше. А что мы сделали с верхов? Ну, мы сделали заходную диагональ. Вот A, вот B, вот C, вот D, вот E. Единственный вопрос, который остается, вот это вся E, либо это A, мы чертим B, потом C. Пока что вопрос, ну, без ответа для меня лично. Если мы закончили, значит, коррекция будет глубже, может быть, даже куда-нибудь там в район 95-96, вполне возможно. Если не закончили, то ну, вот корректируем тогда вот эту волну, вот это движение, а не вот это движение. Ну и, соответственно, там 8.6, 8.7 должны развернуться и пойти вниз. Ну, вот, скажем, это мы узнаем скоро. И, соответственно, шортить его и уровни шорта тоже узнаем. Все будет зависеть от того, как мы туда подходим, к этим уровням. Так. Газ, иену, ДАКС, Где он Никей, S&P? иена. Но сейчас вы зацените мудрость инвесторов. Самый ненавидимый класс активов сейчас у них – это американские акции. Самый любимый, только не падайте. Это европейские акции. И так уже квартал. Но американским акциям пипец, просто Тесла еще раз. Ну, начинали с PE 170 плюс. Ну, сейчас у них PE, значит, два раза цена сложилась. Это ну, 80 плюс. А должно быть где-то меньше 10. Так что Тесли еще падать и падать, а это канарей. Это канарейка в угольной шахте. Это все, потому что, ну, во-первых, шиза с электромашинками в мире заканчивается, завершается. Что, естественно, китайцы нас создали кучу компаний, создали кучу заводов. Очень скоро все эти компании, заводы будут банкротиться. Ну, китайцы, они такие товарищи своеобразные. Поэтому ничего удивительного нет. Ну и плюс еще вся эта, кто ездил на всех этих электробричках, ну, с нетрадиционной сексуальной ориентацией и эти самые толерасы. Ну, а с их точки зрения Маск предал всю эту гей-комьюнити, так называемую, хотя раньше был у них практически секс-символом. Ну и, соответственно, из принципа не покупают Тесла. По продаже там помрутнули то ли на 50, то ли на 60%. Значит, ПИ тогда стало, наверное, уже даже не 80, а даже на текущих уровнях цены за 100. Ну, так, да, понимаете, пальцем в небо. Так что ты от Тесли еще падать и падать, соответственно, всему рынку. Так, что там просили-то? А, ДАКС. Никей, иена. Ну, что вы хотите, когда столько лохов бежит в европейский акции? Он будет расти вечно. Ну, даже вот в этом движении ему еще подразделяться и подразделяться. А что там? Мы в прошлый раз смотрели этот фуд. Нет, как 40. Как он, да? Как 40, да? Нет, не его. Что-то еще. Смотрели стокс Астокс. STOX. Да, и... Интересно, сделали новый верх? Ну, да, попытку сделали, что мы где здесь сидели, попытку сделали, корректировались. Хз. Что-то он здесь какую-то коррекцию чертит, это все какая-то коррекция даже. Посмотрим. Будет выход наверх, не будет, не знаю. Ну, еще раз, пока туда идут потоки с американского рынка, как бы это странно ни звучало. Ну, наверное, потому что сняли все эти лимиты на заимствование. Причем тоже формулировка. Россия на нас нападет в 29-30 году. Госпитали должны быть готовы к приему раненых уже сейчас. И мы выделим 1,5 триллиона. А, и вся Европа выделит, пардон, 800 миллиардов на оборону, но реально на оборону, как сказала та же фон дер Ляйен, пойдет 150 миллиардов. Вопрос, куда пойдут остальные деньги? Но самый цимус не в этом. Значит, эти островные дегенераты, заявляют стрёмный их начальник, коалицию... Желающих они создают, значит, патрулировать Украину. Чуваки, а вы что, забыли, у вас НАТО есть? Есть НАТО, но они создают коалицию желающих. Это о чем говорит? О том, что в НАТО мощнейший раскол, как и обещалось, НАТО уходит со сцены. Так, GPY. GPY. Это коррекция. Это коррекция, поэтому движение вниз, я думаю, будет продолжаться. До каких целей? Это импульс MACD. Значит, мы корректируем этот импульс. А. Интересно, а что мы скорректируем на самом деле? Это зигзаг. Так. Это диагональ. Это диагональ. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Это одна волна. Ну, вот это все похоже на зигзаг. Вот A, вот B, вот C. Ну, я бы сказал, что мы корректируем, конечно, вот это движение, вот это A, B, C. Значит, уровни какие? Ну, вот почти его сделали, но... Почти сделали. Так. Сейчас посмотрим-то на это движение. Дай. Так, вот это двойной зигзаг. Так, вот это все клин. Диагональ. К чему он относится? Ну, ты и би. C, D, E. Ага. Значит, я бы разметил вот так. Ну, похоже на то, что вот это вот A, это вот A, B, C, D, E, треугольник, то есть позиции второй, он и B. A, B, вот клин C, зигзаг завершен. Поэтому вполне возможно, что вот эта лидирующая диагональ, поскольку мы сделали практически 0,618, наверное, вот это движение завершено. Вот это вот A, A, B, C. Ой. То есть у нас A. Один зигзаг, второй зигзаг, третий зигзаг, то есть W, X, Y. Лидирующая диагональ. Очень хорошо скорректировали, как раз почти точно. Я думаю, что Е на локальные низы показала. Ну, поняли, да? Локальные верхи. И теперь у нас должна быть глубокая коррекция без пробивания вот этого низа. И пойдем перебивать вот этот верх. Реперная точка, когда сценарий перестает работать, это, разумеется, вот этот локальный низ. Может все основываться на том, что это лидирующая диагональ в последнем движении. Но можем здесь сделать и тройной зигзаг. Но по-любому вот это импульс, диагональ, сейчас к нему коррекция, и дальше должен быть ответный импульс. То есть мораль всей басни таково, что наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, глубокая коррекция вот этого движения и потом дальнейшее ослабление иены. Так, Никей. Никей, RGBI очень просят газ. RGBI пока на TradingView. Да, Ники, давай посмотрим. Я думаю, что по Нике ничего вразумительного сказать не смогу. Ну, просто его не отслеживаю. Да, и что-то не то нажал. Напишут в конце списка, что ли? Ай, в конце ай. Подсказывают. Вот это что? Ай. 225. Да. Ну, я думаю, что вот это вот все большая коррекция, вот она развивалась, развивалась. A, B, C. Наверное, вот это вот D. Вот это вот E. И, в принципе, если сопоставить это с сценарием, ну как здесь может быть дальше продолжаться? Вот. A, B, C, то есть A, B, A, B, C, D, E, но мораль такова, что вот все, что сейчас происходит, это коррекционное движение. Это либо треугольник, либо не этот треугольник. Да, это треугольник, коррекционное движение. Вопрос в том, завершена ли волна Си. Потому что это может быть DE, а может быть сейчас запутался. A, B, C, D, E. Волна И завершена или нет? Вот и все. И с выходом наверх. Так, а что там на дневках? Почему это может соответствовать? Вот это, чтобы вас не смущало, да, это волны на размерность меньше, поскольку они внутри коррекции, на разменность меньше, чем все вот эти вот волны. Поэтому то, что он так куда-то зашел, чего-то задел, не имеет значения. Главное, чтобы конец четвертой волны не заходил за начало первой волны той же разменности. А это все подразделение на разменность меньше. Итак, ну, вот первая, вот вторая, вот третья, вот идет четвертая, пятая. Да, значит, у нас должно быть завершение. Не хватает последнего завершающего импульса, наверное. Ну, в принципе, что если потоки идут, развернулись, они идут из Штатов на европейские рынки, значит, наверняка идут и на японские. Поэтому американцы могут падать, эти могут сделать верхи и потом присоединиться к дружному падению. Что европейцы, что некий, ничего странного нет. Поэтому, да, на мой взгляд, это четвертая волна, которая соответствует второй. Поэтому вот это вот вас, что я объяснил, смущать не должно. Почему? Я думаю, многих смущает. Это не должно вас смущать. Никакие правила лета не нарушены. Потому что правила лета говорят о волнах одной размерности. А вот подразделение коррекционной волны – это волны на разменность меньше. Да, пойдем наверх. Вопрос в том, вот так или прямо уже отсюда. Как раз это будет согласоваться с иеной. Так, давайте, что там, газ последний, и все. Значит, Мне уже... не газ, RGBI, RGB. да, и газ. Америка растет, вроде ФРС приняла решение с 1 апреля замедлить QT. Мертвом при парке. Так, где-то S&P, сейчас я быстро посмотрю. RGBI. Вот один из первых вопросов в начале семинара просили график криптомонеты Turbo. Нет, вот это говно смотреть не буду. Ну Да. ладно, за прошлый раз ты А, смотрел. все. Ну, сделал ошибку. Ну, может, в следующий раз. Нет, я говнотку смотреть не буду, в принципе. Я думаю, просто реклама непонятного дерьма. Да, перебили, ошибся. Ну ладно, ясно. Прошу прощения. Так, RGBI. Будет. Здесь расти еще можно. Здесь расти еще можно. Вопрос только, не было ли это A, B, C, A, B, и пошло C. Первую сделали, вторую сделали. Сейчас завершаем. Может быть, кстати, двойной зигзаг. Но не суть важно. Первую сделали, вторую сделали. Сейчас мы завершаем. Вот это движение, оно еще не завершено, чуть-чуть осталось. Потом будет коррекция. Главное, чтобы эта коррекция не зашла вот за этот уровень. Если она заходит, то у нас получается двойной зигзаг, и с большой долей вероятности коррекция к падению завершена. И идем на вторые цели, это 76, ну сначала 78, прошу прощения. Сначала может быть 96 пробить, но пока не заверш... пока движение наверх не завершено. Но близко. Так. Так, мы корректируем вот этот импульс. Вот. Может такое быть, что у нас нерегулярная плоская A, A, B, C. Может, но пока не ясно. Короче, это все выяснится, я думаю, в ближайшую неделю. Скоро коррекция, главное, чтобы эта коррекция не зашла вот за уровень первой волны. Если она зайдет, то с большой долей вероятности, мы можем чертить лидирующую диагональ A, B, C, D, E. Короче, хз, но я бы особо не волновался, если у вас есть облигации. В ближайшее время, скажем так, сильного мощного падения я не вижу. Все, что можно сказать. Пока газ открываешь, вот вопрос, через какого брокера и каким инструментом вы торгуете какао? Мой банк не дает доступа к фьючерсам, так как они У поставочные. меня нет банков в неправильных юрисдикциях. Я так скажу. Мой брокер в правильной юрисдикции. Но меня там нет. Формально. Так, Натгаз. Нет, он по-другому. Ну, здесь вот, похоже, первое завершилось, да? Мы сделали A, мы сейчас сделаем B. Потом будет C, продолжение падения. Локальный рост еще не завершен. Сейчас прикинем уровни. Условно говоря, 4. 4. Ну, тут почти 5, 2,5. 4 плюс 2,5. Что я говорю? 0,5. 4, 5 минус, да. Ну, 4,40, 4,45, я думаю, цель этого движения. Потом будет ответка, волна Си пойдет. Ну, лучше, ну, то есть A, B, C. Самое простое, что пока что можно предположить. Локально еще не, это самое, не откорректировались. Корректируем вот это падение. Ну, я бы сказал 4,40, 4,45 первая цель. Так, ладно. Буду завершаться, потому что мне еще надо чаек заварить, покурить. Потом хохлам мозги выносить вместе с Шелестом. Так, ладно, давайте Так, тогда до хорошо, следующего раза. тогда какие-то вопросы, Там... которые подвисли, мы, ну, в следующий раз разберем. Присылайте заранее, там за пару дней, там опять про недвижимость, опять Да. преимущество золота перед долларом спрашивают, опять про эти Слушайте, металлические счета, ну все по скажу кругу. честно, я заколебался повторять одно и то же, да? Поэтому я эти вопросы буду просто игнорировать. Тоже, ну, поймите меня. Меня это вот РБК все время довело, что постоянный гребаный вопрос, а что будет с рублем? Там приходилось отвечать то, что за вопрос задался Недвижимостью. в прямом эфире. Так что вы уж поймите, и меня нужно простить, понять и простить вот в этом смысле. И отпустить. Все, Встречаемся, значит, уранжованно. смотри. Мы встретимся 2 апреля на семинаре. Что касается вот того Мамолиота школы, все-таки кто-то даже приехал, представляешь, 26 марта уже в страну, чтобы тебя увидеть. Мы тестовый проведем до вот, Ну, отъезда до Степана или на следующей неделе, вот, или ну, тогда, с учетом того, что вот, там кто-то уже приехал я специально, просто, что-то ситуация сделал. следующая, что я в деревню уеду где-то на месяц, может, чуть больше, рассчитываю на месяц, в середине апреля, поэтому начинать курс, а потом уехать-то, ну, проводить дистанционно, я считаю, это неправильно, поэтому Ну, можно попробовать один, все, как я говорю, Я тест думаю, мы встретим. сделать. Угу. Я говорю, встретиться, я дам литературу, которую надо почитать. Список литературы. Ну, там спит две книжки. Угу. Посмотрим вот этот И формат комбинированный, как как раз будет работает у вас. комфортно. Да, как все это работает. Месяц-полтора будет совсем ознакомиться, чтобы потом не тормозить на этом. И Ну, уже такой увидеть, навык. что если кто-то думает, что посетив эти занятия, он получит какой-то грааль, глубоко заблуждается. Сразу говорю. Там будет Элиот, попытаюсь научить людей хотя бы основам Элиота и основам циклического анализа. Обучить Элиота за, скажем, там 10-12 занятий нереально. Вы должны еще года два провести, просто работая над этим. Только после этого вы можете научиться распознавать что-то и торговать. Гралем здесь не пахнет, предупреждаю сразу. Поэтому если кто-то думает, что вот он прям... Нет, такого не будет. Ладно. Всего вам доброго и до следующих встреч. Спасибо, что пришли. И Спасибо. удачи всем. Да, Алекса, золото уже было. Тогда на связи со всеми, кто отправил заявки, мы все увидим, соберемся, все вам просигнализируем. То есть или на следующей неделе первый тест мы постараемся сделать, или там... Ну, в общем, короче, на связи с вами. Не обижайтесь, если кто-то не получил ответ по почте. Мы о вас помним. А как вот юзер, вопрос вы имеете в виду про этот турбо? Ну, я попробую, хорошо попробую, и Палладий попробую, но вот вы же знаете, что Степан в своем потоке и режиме. В общем, если будет попутный ветер, то ваш вопрос долетит. Хорошо, все, тогда до свидания всем. 2 апреля точно встречаемся и надеюсь, что на следующей неделе со школьниками школы Элиота, студентами.